Один из показателей взрослости – спокойно безразличное отношение к тому, как на вас посмотрят, что о вас подумают или скажут. К оценкам окружающих надо относиться как к погоде. Конечно, приятно, когда светит солнышко, но если пойдет дождь, надо просто поднять воротник и раскрыть зонтик. Дело дождя – лица. Наше дело – идти, куда нам надо. Оценки окружающих надо уважать и учитывать, как погоду, но не более. Быть внимательным к мнениям и оценкам окружающих нужно, но держаться за их оценки и зависеть от них просто опасно. Почти всегда находятся желающие на этом сыграть, желающие подергать за ниточки, так услужливо вложенные им в руки. Вы не хотите оказаться такой марионеткой? Стараться понравиться и одновременно скрыть это желание – умение совершенно не лишнее. Но самое главное, на мой взгляд, это то, ради чего вы хотите нравиться. Ведь одно дело, когда кто-то старается понравиться, чтобы с помощью своей привлекательности больше получить внимание, преимуществ, чтобы добиться успеха. Другой мотив – нравится, чтобы людям рядом с тобой было тепло и приятно, чтобы радовать их глаза и души. Нравится, чтобы больше давать людям. Самое парадоксальное в том, что дающий, как правило, больше и получает. Впрочем, лишь при условии уважения к себе и понимания, кому, когда и что нужно. Так или иначе, а каков выбор ваш? Зачем вы хотите нравиться? О человеке объективном и социальной справедливости. Человек многомерен. Увидим в человеке сразу троих. Человека объективного, какой он есть в действительности, человека внутреннего, каким человек себя видит, чувствует, и человека внешнего, как он себя подает, какое впечатление производит. В этой троице важен каждый, но начнем наш разговор с первого. Никто не спорит, лучше быть богатым и здоровым, а не бедным и больным. Как правило, привлекательности способствуют такие объективные достоинства человека, как его ум, красота, сила, компетентность, положение в обществе и прочее. Важность всех этих моментов подчеркивается лозунгом деловых людей. Хороший человек – это не профессия. Надо уметь делать дело. Лозунг, на мой взгляд, весьма спорный, но не безосновательный. Надо быть, каким требуется, уметь, что требуется, и иметь, что необходимо. Чего-то нет или не хватает – не скулить надо, а набраться терпения и ждать, если придет со временем. Или приобретать, нарабатывать, если это зависит от ваших усилий. А с чем-то приходится просто смириться. Мудрость – это жесткое и неприятное, особенно если учесть, что некоторым дано от природы все или почти все, а кто-то от природы за чертой бедности. Где тут социальная справедливость? Чем виноват, например, человек некрасивый? Точнее, тот, чья внешность не укладывается в каноны красоты ближайшей к нему социальной группы. Да, в этой стране, в этом десятилетии или этом веке такие губы не носят. Такое телосложение не вызывает восхищения. Но почему он должен из-за этого с детства страдать? Апартеид – это разделение. Разделение на белых и цветных, чистых и нечистых. Позорен апартеид по национальной принадлежности или цвету кожи. Но через десятилетия, я уверен, таким же нашим позором будет апартеид и дискриминация по признаку внешней привлекательности. Симпатичному с детства режим максимального благоприятствования. Ему все улыбаются, все прощают, дарят игрушки и приглашают в игры. А у меня уши локаторы, маленькие глазки и большая попа, в результате чего я, как правило, остаюсь в стороне, ловлю косые взгляды, а если что, буду наказан и прощения не жди. Почему? Спасибо создателям Чебурашки, этого уродца, с помощью которого удалось вызвать симпатию к лопоухим и неповоротливым. Но ведь на каждого не хватит своих чебурашек. Единственное утешение – жизнью показано, что влюбляются в любых по внешности. Кроме того, при длительных контактах значение внешности резко снижается, и совсем неяркая внешность оказывается залогом крепкой семьи. Самое главное, видимо, внутреннее самоощущение. Если я себя чувствую Аполлоном, то уж едва ли произведу впечатление серой мышки. О человеке внешнем и как это делается. Прекрасным можешь ты не быть, но производить впечатление ты обязан. Кажется, кто-то из классиков. Прекрасно быть естественным, говорить то, что думаешь, выражать те чувства, которые живут в душе, и вообще не следить за собой, а просто жить, быть таким, какой ты есть. Но я не уверен, что вы можете всегда позволить себе такую роскошь. Это надо заработать. Кому и когда это обычно позволяется? Очень любимым и уважаемым в кругу любящих и уважающих. Заработайте такой круг. Тем редким людям, которые думают и чувствуют то, что надо, и так, как надо. После вопроса «кому надо?» наши оценки этих редких людей начинают сильно различаться. Так или иначе, умение подать себя, требующее определенной дипломатии и актерства, нужно каждому. Да, важно быть, но важно и казаться, уметь производить соответствующее впечатление. Это особенно необходимо при кратковременных контактах и для успешного начала, тем более что произвести впечатление легче, чем его переделать. Каждый на себе, очевидно, испытал, как иногда давит груз неблагоприятно сложившихся отношений. Скажем, появились вы в новой компании как-то не в духе, много молчали, хотя это вам, в общем-то, не свойственно. Приходите в другой раз и чувствуете, что вас разговорчивого как-то не воспринимают. Ожидания уже сложились, ломать их можно, но довольно трудно. Гораздо умнее с самого начала позаботиться о том, чтобы произвести впечатление то, которое вам выгодно, и будет вас потом поддерживать в любой ситуации. Каким вас будут видеть? Таким, каким вы себя преподнесете. Перефразируя известную пословицу «провожают по уму, а встречают по одежке и манере держаться». Если вас интересует, как ваша одежда влияет на производимое вами впечатление, полистайте журналы для деловых людей. Обязательно найдете что-то вроде «одежда для успеха». Любопытно и практично. О манере держаться писать труднее. Тут надо видеть, показывать и тренировать. Легче начать от противного. Встаньте криво, плечи заверните вперед и вверх, спина при этом приобретет устойчиво невротические очертания. Голову подайте вперед и вниз. Когда голова поворачивается в таком положении, создается навязчивое впечатление, будто вас кто-то преследует. Глазами можно мелко моргать, взгляд беспокойный, ищущий, немного снизу вверх. Лицо тревожное или с извиняющейся улыбкой. Руки делают суетливые и ненужные движения, колени полусогнуты, носки внутрь. Недостаточно? Садитесь на краешек стула, чувствуя себя не вправе занять стул весь, мнитесь и говорите дрожащим голосом сбивчивые фразы. К сожалению, у этой карикатуры не так уж мало прототипов. Прототипы. Вы не хотите, если не из любви к себе, ее у вас явно не хватает, так хотя бы из уважения к людям, а вы тоже человек, серьезно заняться своим телом. Когда вы последний раз делали утреннюю гимнастику? У вас не хватает энергии? Неправда. В вас вулкан энергии. Залезьте под холодный душ, и вы обнаружите в себе орущего холерика. Станьте спиной к двери и позаботьтесь, чтобы между плоскостью двери и плоскостью вашей спины было как можно меньше просветов. Да, вы правы, сутулость есть, осанки нет. Самая лучшая осанка у балерин и офицеров. Всем остальным порекомендую заняться бальными танцами. У кого есть заботливые друзья, предложите им игру «Венера-Аполлон». Когда они заметят, что вы снова сутулитесь, они подходят и нежно ударяют вас по хребту. А когда вы после этого распрямляетесь, они радостно вскрикивают «Аполлон». С Венерой также, только понежнее. Кто не чуждается йоги, обратите внимание на позу кобры. Лежа на животе, руки на полу у плеч, откидываться, отклоняться верхней частью туловища назад и в стороны, стараясь увидеть свои пятки. Буквально через неделю вам уже будет неудобно сутулиться. Из йоги же прекрасный образ. Представьте, что у вас на темечке есть маленький крючочек, за который вас постоянно кто-то тянет вверх. Почувствуйте это, и у вас всегда будет высокая шея, гордая посадка головы, ходить станет легче, и в результате вы будете красивым и стройным. Карате, ушу и прочие восточные единоборства дадут вам легкий кошачий шаг и плавные, отточенные движения, за которыми будет чувствоваться напор и сила. Походка должна быть раскрепощенная, но без качаний, ровная, стремительная и энергичная. Руки отвечают динамике всего тела, рукопожатие короткое и невялое. Голос громкий и твердый, фразы короткие и энергичные. Взгляд спокойный, без частых морганий, открытый и смелый, на равных или немного сверху. Лицо осмысленное. Если не хотите, чтобы у вас был сонный взгляд, как у всех жвачных животных, не занимайте свои челюсти жвачкой. Держите себя так, чтобы люди имели основание относиться к вам с уважением, видели вас сильного и привлекательного человека. Держите себя так, чтобы люди имели основание относиться к вам с уважением. Это, конечно, эскиз только для определенного круга ситуаций. Когда-то вам нужно быть нежным облаком в штанах, когда-то разъяренной львицей, когда-то фарфоровой статуэткой. Кому что? Важное дополнение. Нельзя говорить о том, какой человек нравится, не упоминая о том, кому он нравится или нет. В этом смысле нет привлекательности вообще. Есть соответствие человека конкретным нормам или частным потребностям окружающих. Человек хорош не вообще, а именно в этих условиях и в этот момент для конкретных людей. Другое дело, что можно научиться нравиться многим и в широком круге ситуаций. Существуют две самые важные закономерности – привлекательность из-за черт сходства и привлекательность по дополнению. Сходство между людьми, видимо, дает ощущение безопасности и близости. Наш человек. Похожий – значит хороший. Поэтому традиционно более привлекателен человек своего круга, близкий по социально-демографическим особенностям – возрасту, профессии, социальному положению, полу. С другой стороны, по тем же самым особенностям привлекательны люди, дополняющие друг друга. Друг другу интересные, полезные или просто удобные, совмещающиеся. Важно учитывать и сходство, и дополнение. Для улучшения контакта с людьми в разумных пределах нужна пристройка в общении, увеличивающая ваше сходство с собеседником или нужность, интересность вас для него. Как правило, оправдана пристройка по манере держаться, вести себя, строить отношения, общаться, вплоть до темпа речи, интонации и тембра голоса. Если вы уважаете собеседника и хотите, чтобы было легче и ему, и вам, настройтесь на него, пристройтесь к нему, подстройтесь под него. Это тяжело для одномерной и негибкой личности. Для нее любое изменение и испытание, и потеря себя. Для человека же душевно богатого и гибкого, настройка на партнера – это дополнение себя, обогащение себя, присвоение себе кусочка от личности собеседника. Для контакта нужна согласованность. Есть, правда, и другой путь ее достижения – своим полем формировать стиль общения партнера. Не себя подстроить под него, а его подстроить под себя. Я полагаю, что это совершенно равноправный с предыдущим вариант. Но, кстати, знающие знают. Для того, чтобы сформировать другого, вначале нужно настроить себя на него.